Многие учения, применявшиеся с целью воспитания, нередко ставили преграды мышлению более зрелых лет, как и религии. Мы можем сколько угодно подчеркивать бессилие интеллекта по сравнению с властью человеческих первичных позывов, однако этой слабости присуща некоторая особенность. Голос интеллекта тих, но он не успокаивается до тех пор, пока его не услышит. В конце концов, после бесчисленных отпоров слушатель находится. Наш Бог Логос может быть не очень всемогущ и в состоянии исполнить лишь малую часть того, что обещали его предшественники. Если мы это поймем, то примем его с покорностью. Интереса к миру и жизни мы не потеряем, так как интеллект — это надежная точка опоры. Вера в науку не иллюзия, так как наука может нам кое-что дать. Иллюзией было бы верить, что мы откуда-то могли бы получить то, что наука нам дать не может. Ну и каково? Надеяться только на собственные силы. Говорить тихо, но повторять. Рано или поздно слушатели находятся. Для меня это как руководство к действию. Как только стал надеяться на собственные силы, так что-то сделал. Помощники нашлись. Как стал говорить тихо, так и слушатели нашлись. Фрейд увидел, что любой аспект бессознательного в свете сознания может быть рассмотрен рационально. Пусть эго будет там, где было ид. Если первоначальное побуждение не подавляется, я, использующий интеллект, находит безопасный путь для его удовлетворения. Сам Фрейд применял свои теории в практике психоанализа. Он указывал, что аналитиком может быть только тот, кто сам прошел анализ, чтобы не смешивать свои потребности с потребностями пациента. В глазах закона шарлатан — тот, кто лечит пациентов без диплома. Я предпочитаю другое определение. Шарлатан — это тот, кто предпринимает лечение, не обладая для этого необходимыми знаниями и способностями. И эту фразу я часто повторяю на лекциях врачам. На некоторых это подействовало. Их было две группы. Меньшая ушла из медицины, большая стала хорошими врачами. Роль врача в психоанализе — поддерживать все откровения больного без критики и ободрения. Он служит зеркалом, в котором пациент видит свою личность, белым экраном для высказываний больного. Терапевт представляет пациенту свою личность в, возможно, меньшей степени. Это дает возможность больному трактовать аналитика множеством способов, перенося на него отношения, идеи, которые в действительности принадлежат людям из прошлого пациента. Перенесение является критически важным. Благодаря ему удается разложить симптом на элементы, высвободить инстинктивный импульс из определенной связи. Улучшение старых и создание новых и более здоровых привычек происходит без вмешательства терапевта. Психосинтез достигается во время психоаналитического лечения без вмешательства врача, автоматически и с необходимостью. Психоанализ пригоден не для всех. Область его применения – неврозы перенесения, фобии, истерия, неврозы навязчивости, нарушения характера, являющиеся результатом этих неврозов.